такие мгновения время останавливается. Те, кто потом описывал эту сцену друзьям, психиатрам, священникам, журналистам, все как один говорили о звуке. Одним он представлялся хриплым урчанием, другим — булькающим карканьем. Старик в твидовой куртке и его молодой спутник согласились впоследствии, что шипение, с которым бьет из кофеварки струя капучино, отныне всегда будет напоминать им этот страшный предсмертный сип. Все запомнили ошеломляющее обилие крови и напор, с которым она прорывалась сквозь пальцы. Всем запомнился хор возвысившихся в ужасе басов, когда несколько человек, невзирая на окрасную морось, устремились на помощь дергавшемуся на полу мужчине. Все запомнили, как ничто не смогло заградить путь ужасной струе, которая била фонтаном из горла несчастного, погружая на его футболки слова «Я буду жить вечно» в темное пятно. Все запомнили, как долго он умирал. Но только один из присутствовавших там людей запомнил необычайно толстого человека с маленькой головой и жидкими волосами, который, покидая комнату, выпустил из ладони нож, скользнувший на пол, точно живая рыбка. Только один человек увидел толстяка. Однако делиться увиденным ни с кем не стал. Он схватил своего спутника за руку и повлек его прочь. «Пойдемте, Адриан. Думаю, нам лучше оказаться в другом месте». Глава первая. Часть первая. Адриан проверил орхидею в своей петлице. Обозрел гетры, подтянул лавандовые перчатки, разгладил жилет, сунул под мышку черную трость из ротанга, дважды сглотнул и широко распахнул дверь раздевалки. «Ах, дорогие мои!» — воскликнул он. «Поздравляю! Поздравляю вас всех! Триумф! Абсолютный триумф!» «Ну а теперь он что за херню на себя напялил?» — фыркнул кто-то в дальнем, мглистом конце помещения. «Ты идиот и задница, Хилли!» Беркис набросил на сверкающий цилиндр Адриана кусок фланели. Адриан двумя пальцами снял ее. «Беркис, если существует самомалейшая возможность того, что эта фланель впитала какую ни на есть из выделяемых тобою секреций, что ею была стерта хоть капелька твоего гнусного лобкового сала, что она коснулась лаская хотя бы одного из замаранных уголков твоего омерзительного тела, тогда меня хватит судорога. Прости, но так и будет». Картрайт невольно улыбнулся. Он проехался по скамье, отодвигаясь подальше, и все же он улыбнулся. «Нос, девушки, — продолжал Хилли, — вы непоседливы и резвы, как тому и быть надлежит, однако распускаться я вам не позволю. Я заглянул к вам лишь для того, чтобы поаплодировать вашему совершенно изумительному выступлению и сказать, что кардебалет ваш воистину лучший в городе. И я намерен угощать вас одну за другой обедом в посольстве в течение долгого и исполненного разнообразных свершений времени. Ты лучше скажи, что ты такое нацепил. Это называется каракуль. И, я уверен, вы согласитесь, вещь эта редчайшая. Вы, несомненно, заметите, что она льнет к моему роскошному телу так, точно ее для меня и создали, что относится также и к тебе, о усладительный Хопкинсон». «Ой, заткнись!» Адриан увидел, что Картрайт отвернулся к своему шкафчику, шкафчику, от которого у Адриана имелся собственный ключ. Мальчик, судя по всему, с головой ушел в процесс натягивания носков. Адриану потребовалось полсекунды, чтобы сделать умственный снимок изящных ступней и божественных лодыжек, облекаемых счастливыми, счастливыми носками. Снимок, который он сможет потом проявить и исследовать, как и другие, уже наклеенные в потаенный альбом его памяти. Картрайт никак не мог понять, отчего Хилли временами бросает на него такие вот взгляды. Он чувствовал их, даже не видя, чувствовал, как эти холодные глаза оглядывают его с жалостью и презрением к человеку, не обладающему столь острым языком, столь едким остроумием, какие присущи всесильному Хилли. Но ведь есть же другие мальчики, еще и поглупее, чем он. Почему же Хилли именно с ним обращается не так, как с остальными? С изящной небрежностью утвердив одну из обтянутых гетрами ног на скамье, пересекающей раздевалку, Адриан поворошил тростью стопку трусов и регбийных шортов.